По-русски сочиняют новые сказки. Ну кому нужны эти сгустки краски странной барматушной закваски? Вот ведь как-то все не по-русски. Может, это просто от лени. Всем бы самобранку да в руки гусли. Так оно и есть, к сожалению. В руки гусли, так оно и есть, к сожалению. Так оно и есть, к сожалению.